Глава 14. В грузовике, который остался на Литл Бич Роуд, Ферн Боуи нарушил долгое молчание. «Я ничего не слышу». «Услышишь», — заверил его Рэндалф. «Подожди». Часы показывали 2:01.